Я так повелеваю, я так хочу. Но страх только начинал уходить. И силой прежнего страха, силой умершего отца, он будет проводить величайшую реформу — отмену крепостного права в России. Он избрал путь, такой понятный в стране холопства. Я так повелеваю, я так хочу. Главная формула самодержавной власти, ее Артуров меч. Да, дворянство в массе против отмены крепостного права, но царь так повелевает, так хочет государь. Впрочем, злить дворянство не следует до предела, и он умеет играть с ним, как кошка с мышью. Сначала он образует секретный комитет по крестьянской реформе. Противники, Костя будет постоянно называть их ретроградами, обрадовались. Знакомое название. Уже был такой комитет при его отце, и дело кончилось ничем. Он дал им порадоваться, после чего опечалил. В комитет назначается брат Костя, с его бешеной энергией, с его заносчивой грубостью с противниками. Для отцовских вельмож Костя якобинец. Но эта его гневная, повелительная грубость немедленно заставляет их вспомнить о временах Николая. Рефлекс срабатывает, подчиняются. И уже образованы редакционные комиссии, которые должны выработать главное – условия освобождения крестьян. Председателем редакционных комиссий Александр поставил графа Ростовцева. Того самого, который когда-то ходил к отцу предупреждать о готовящемся восстании декабристов. При отце граф Ростовцев стал одним из руководителей военно-учебных заведений. Аграрными вопросами не занимался и к тому же был противником освобождения крестьян. Ретрограды довольны, но государь хочет освобождения, и Ростовцев мгновенно прозревает. Как он сам скажет, «Я подумал об истории, возмечтал о почетной для себя странице на ее свитках». Быстро услышал верный служака голос истории, который, конечно же, совпал с голосом императора. Теперь Ростовцев — либеральный бюрократ. Действует отцовская выучка. Заседания комиссии и споры шли до рассвета. Большинство дворян просит освободить крестьян без всякой пахотной земли. Но Александр понимает, нельзя отпустить на свободу нищих. Это будущие восстания. И уже Ростовцев отстаивает освобождение крестьян с землей. Причем столь быстро изменившийся Ростовцев пугает своими либеральными идеями самого Александра. Вместе с Ростовцевым работает целая группа либеральных бюрократов. Большинство – птенцы морского ведомства, воспитанные Костей. Обсуждения в комиссиях идут яростно, с взаимной ненавистью. Спорят наши либералы и ретрограды по-русски, то есть совершенно не слышат друг друга. И Николай Милютин, любимец Кости, которого государь не без опаски именует «красным», орет на дворянских представителей. «Вас, дворян, расшевелить непросто. Почешетесь, да повернетесь на другой бок и заснете. Нет, вас надо так кольнуть, чтобы вы кверху подпрыгнули». Кольнуть — это освободить крестьян с наделом земли, причем с большим наделом. Выходят с заседаний только под утро, слушая певчих утренних птиц. Старик Ростовцев первым из либералов надорвался в этих боях. Имя графа стало ненавистно его вчерашним друзьям, николаевским вельможам. И он не выдержал напряжения споров и потока ненависти. На смертном одре граф сказал Александру: «Государь, не бойтесь их». Бедный Саша в большом горе и крепко плакал, запишет императрица. Как всегда, он был чувствителен. Но заботу верного слуги понял верно. Их не стоит опасаться. Но чем ближе конец работ комиссии, тем опасней объединяются ретрограды, тем слышнее их ропот. Пишут прошения, дружно пугают. «Коли освободят крестьян, нужна будет армия, защищать дворян. Восстания начнутся в первый же день». Вчерашние рабы непременно будут мстить за века унижения, за поротые задницы. Костя предлагает не обращать на ретроградов никакого внимания. Александр – достойный наследник хитроумных азиатских царей. Он делает удивительный ход, потрясший тогда столицу. На место Ростовцева во главе комиссии назначает прежнего отцовского министра юстиции, графа Никиту Панина. Граф Панин — сторонник крепостничества. Твердолобый служака, знавший только держать и не пущать. Чиновник-символ. О нем давно уже все забыли. И вот этот памятник ушедшей Николаевской эпохи воскрес из небытия. Шок в рядах либеральной бюрократии. Ликование в стане ретроградов. Власть пошла на попятную. Костя бросается во дворец, но Александр только улыбается. И загадочно объясняет, что ничего не меняется. В Зимний дворец приезжает великая княгиня Елена Павловна молить царя отменить решение. Произносит речь об убеждениях Панина. Но Александр отвечает ей кратко и насмешливо. «Его убеждение — это мое приказание». И вскоре уже сам Панин произносит перед великим князем Константином бессмертную речь отечественного холопа. «У меня есть убеждения, ваше высочество, сильные убеждения. И напрасно иногда думают противное. Но я считаю себя обязанным прежде всего узнавать убеждения государя-императора. И если я удостоверяюсь, что государь смотрит на дело иначе, чем я, то долгом своим считаю тотчас отступить от своих убеждений и действовать даже совершенно наперекор». Вот она, школа отца. Так Александр толкал вперед ненавистную большинству дворян реформу. И в последней инстанции, в Государственном совете, где сидели столпы российского дворянства, вожди ретроградной партии, дело опять застряло. Реформу умело топили в дискуссиях. Он понял. Опять уперлись. 28 января 1861 года он выступил на заседании Государственного совета. «Дело об освобождении крестьян считаю жизненным вопросом для России, от которого будет зависеть развитие ее силы и могущества. Я требую от Государственного совета, чтобы крестьянское дело было кончено в первой половине февраля». И, услышав знакомые интонации Николая I, они поспешили. Правда, сумев уменьшить земельный надел, с которым освобождались крестьяне, в пользу помещиков. Государственный совет подписал приговор крепостному праву. Итак, крепостные были освобождены и получили пахотную землю. Но надел был разочаровывающе мал. К тому же за него надо было платить разорительный выкуп. На определение выкупа давался срок — 2 года. Однако главное свершилось — порвалась цепь времен. Вековечное человеческое рабство более не существовало на Руси. Закон был отправлен с фельдъегерем в Зимний дворец на подпись государю.